за ударом, ощущая дикое удовольствие от чувства превосходства. В какой-то момент его забрызгало горячей, словно кипяток, кровью, но землянин, казалось, не замечал этого. Трудно сказать, чем бы закончилась эта ярость, но пришла волна энергии. Обычно она несла лишь эйфорию, но сейчас, видимо, наложившись на наркотический эффект стимулятора, дала обратный результат. Поляк резко пришел в себя. Туша, лежавшая перед ним, давно превратилась в изуродованный обрубок. Переведя внимание на округу, поляк увидел, что монстры по-прежнему поддерживают щит вокруг портала. При этом снаружи шел бой. Русские или итальянцы, а может и все вместе, так и дошли до центра и сейчас активно продавливали оборону тварей. В этот момент будто заложившие уши вновь стали слышать. На землянина обрушился звук битвы, криков, рева тварей и взрывов. И вместе с тем кое-что еще. «Поляк! Поляк!» — надрывалась мыслесвязь. «Да приди же в себя, наркоман чертов!» Он понял, что уже какое-то время с ним пытается связаться командир русских сверхов. «Да», — успокоил он союзников. «Все нормально, я избавился от урода». «Да мы видим, что с тобой, кабан, все нормально!» — взбеленился союзник. «Портал, идиот!» «А что с ним?» — не понял поляк. Он повернулся к арке и только сейчас заметил, что марево заполнило всю арку и сейчас мерцало куда ярче, чем до битвы с тварью. Иными словами, открытие портала продолжалось. «Но как?» — не понял поляк. «Я же остановил его!» «Видимо, процесс как-то подхватили с другой стороны», — ответил собеседник. Поляк понял, что в адреналиново-стимулятором раже он просто не проявил должного внимания к порталу. Также стало понятно, почему монстр так охотно сражался. Ведь время работало на него. «Да и мать вашу! Я же ни черта в этих порталах не понимаю!» — подумал он, будто оправдываясь. «Так и что же мне теперь делать?» Ответ дал тот же русский сверх. «Дестабилизируй его каким-нибудь вбросом энергии! Пули туда чем-нибудь!» — произнес он. «Это замедлит процесс! Мы скоро пробьемся к тебе и поможем!» Поляк тут же начал думать, что он может применить. Мало того, что он был воителем ближнего боя, так еще и разум был подвержен жесткому искушающему эффекту после стимуляторов. Тело двигалось с трудом, а голова раскалывалась от боли. Наконец мужчина вспомнил, что у него есть расходник для дистанционной атаки. Найдя его, он нацелился и применил артефакт. Тут же выстрелила светящаяся сеть, назначение которой было замедлить врага. Полетев в портал, она должна была расстроить настройку перехода, но было поздно. В последний момент из перехода высунулась рука в латной перчатке. Перехватив конструкт, она сжалась в кулак. «О, черт!» — только и мог подумать поляк. «Неужели опоздал?» На его глазах марево рассеялось, открывая вид на ту сторону. Взгляду поляка открылся враг. Монстр был обвешан броней, словно средневековый рыцарь. Однако из ее стыков лился свет, будто там был залит расплавленный металл. Глаза, скрытые за шлемом, также светились, будто у какого-то демона. Монстр сделал шаг, выходя из портала. Едва он оказался на этой стороне, как поляк ощутил, как растет температура. Воздух стал сухим и горячим, как подле раскаленной печи, а пространство вокруг словно застыло. Поляк хотел уйти в рывок, отступая, но не смог. Иссушенное стимуляторами тело не желало двигаться. Он лишь неуклюже дернулся, но, кажется, даже не привлек внимания существа. Появившийся из портала адепт силы не сделал ничего. Однако на окружающих существ будто упал невидимый молот. Поляк, который и так еле двигался, понял, что не может даже вздохнуть. Его придавило к земле, заставив встать на колени. Никогда раньше он такого не испытывал. Не сразу, но он заметил, что звуки битвы затихли. Вокруг стояла такая тишина, что землянин подумал, что оглох. Только боковым зрением он увидел, как все застыли, подавленные проявленной мощью. В этот момент послышался грохот. Здание задрожало и, казалось, сейчас обрушится. Невольно все, в том числе и монстр из иного мира, подняли головы. Они увидели, как, проламывая себе путь, внутрь залезает здоровенный костяной дракон. С громовым хлопком дракон вышел из очередного рывка. «Они должны быть где-то здесь». Игнат осмотрел территорию, но на лоскутном одеяле кошмара, да еще и с большой высоты, заметить что-то было сложно. К счастью, помогла аура нежити. Оба дракона покрыли навыком всю территорию вокруг. Через связь с ними Игнат ощутил живых существ в округе. Найти среди них особый спектр землян не вызвало сложностей. «Вон там!» — передал он мысли приказ нежити. Тут же оба дракона не замедлили выполнить распоряжение. С очередным переносом они оказались прямо над целью. Игнат в один миг оценил происходящее, заметив центр, где сейчас и происходили самые важные события. «Портал!» — мысленно вскрикнул он. «Неужели они открыли?» Мысль о том, кто мог найти портал и открыть его близ базы землян, вызывала нехорошие подозрения. Терять время было нельзя. По приказу Игната, один дракон молнией устремился вниз. Упав буквально на головы монстров, он тут же начал сеять смерть, очищая улицы от всех противников. Другого дракона, того, на котором сидел Игнат, направил к порталу. С грохотом тот рухнул на крышу здания, обрушив его боковую часть, и тут же полез внутрь. Столь безумное появление привлекло всеобщее внимание, но землянину уже было плевать. Его внимание было сконцентрировано на адепте силы, вышедшем из портала. «Хасид», — мрачно заметил Игнат. «Неужели мы уже найдены?» Два врага мгновение оценивали друг друга. Противник имел 199 уровень, но почему-то ощущался как полноценный владыка силы. «Предатель», — начал было тот. «Ты думал, что сможешь спрятаться?» Больше он ничего не успел сказать. Печать на основе порядка ударила, окутывая его сковывающими цепями. Несмотря на неожиданность, враг успел защититься. Металл его доспехов раскалился до красна, словно в печи, а из стыков полыхнул яркий свет. Это действие окутало его плотным коконом энергии. Разрушая все на своем пути, словно стихийное бедствие, на него налетел дракон, атакуя когтями. Плотный кокон энергии защитил врага и от этого, выигрывая ему время. Пока дракон развлекался, Игнат прорвался к порталу. Заглянув на ту сторону, он увидел открытую местность, где находилось несколько десятков хаоситов. Некоторые из них уже приближались к порталу. «Что, уроды?» усмехнулся Игнат. «Хотели поживиться?» Погрузив руку в портал, он выбросил волну хаоса. Не став терять время, после этого он тут же закрыл переход, обрубая путь вторженцам. В это время дракон продолжал бороться с полыхающим пламенем врагом. Улучив момент, Игнат вновь атаковал. На этот раз печать пробила истаивший щит, заковывая врага. Однако, только хаосит хотел добить его, как тот начал источать особенно яркий свет. «Черт возьми, он же сейчас рванет!» — пришло понимание. Ускорив разум, Игнат наложил мощный щит вокруг врага. Едва это произошло, как тот вспыхнул сверхновой, вызывая мощный взрыв. «Это был лишь мой репликант!» — пришли напоследок обрывки мысли речи. «Мы нашли тебя, а значит, тебе и твоим соплеменникам осталось недолго». На этом вспышка рассеялась, а на пол упали пустые доспехи. Глава 16. Еще секунду назад охваченный яростной битвой зал охватила мертвая тишина. Будто не желая нарушить ее, земляне осторожно оглядывались, не спеша расслабляться. Послышались голоса командиров, проверяющих состояние бойцов. С улицы пришло эхо рухнувшего здания. То костяной дракон методично и, кажется, с удовольствием зачищал округу от остатков тварей. Игнат разглядывал то, что осталось от репликанта. Изнутри тот не имел физического тела, являясь энергетическим конструктом. Доспехи были сложным набором стабилизирующих артефактов, защищающих его от рассеивания. Теперь понятно, почему этот гад имел слишком низкий для владыки силы уровень. Сделал он вывод. Похоже, его индивидуальные способности позволяют создавать своих клонов. Удобная способность. Можно участвовать в рискованном деле и не бояться смерти. Однако навык не был идеальным. Производство доспеха для каждого репликанта наверняка было очень трудоемким и затратным процессом. Помимо этого, имелся и еще более серьезный минус. Подойдя ближе, Игнат нагнулся и поднял оставшуюся возле доспеха светящуюся сферу. Суть владыки силы — малый фрагмент. Небольшая часть энергетического наследия, накопленного существом уровня владыки силы. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — сказал Хаосит, убирая сферу. Особенности силы другого владыки хоть и интересовали его, но сейчас были вещи и поважнее. Игнат перевел взгляд на портал. Несмотря на то, что нужный артефакт был найден довольно быстро, особой радости мужчина не ощущал. «Не думал, что нас найдут так быстро», — подумал он. «Это серьезная проблема». Кошмар был бесконечной свалкой погибших миров. Он казался защищенным и недоступным. Ну а Земля и вовсе до этого ни с кем не входила в контакт. Это вселило в Игната обманчивую уверенность, что времени на подготовку много. И вот спустя считанные дни они уже столкнулись с каким-то хаоситским владыкой силы. Это могло означать лишь одно — время утекает сквозь пальцы. Повернувшись, мужчина нашел взглядом землян. Несколько групп людей, участвовавших в штурме, сейчас взяли под контроль территорию и просто отдыхали. «Эй, парни!» — крикнул он, привлекая внимание. «Отличная работа!» «Рады стараться, сэр!» — ответил с неизвестным акцентом один из них. «Это мы, кстати, если что, нашли портал». «Награда за это будет», — кивнул Игнат и ощутил, как в эмоциях людей мелькнуло довольство. «Сейчас ждите подкрепления. Я их уже вызвал». «Есть, сэр!» — козырнули военные. Игнат посмотрел на поляка, отдыхающего тут же. «Ты тоже молодец», — сказал он. Его давний знакомый лишь кивнул. Изможденный стимуляторами, он теперь был небоеспособен и требовал реабилитации, чтобы избавиться от последствий боевой химии. Поставив мысленную зарубку помочь боевику, Игнат занялся своими делами. На освещение ситуации штабу ушла пара минут. Землянин отдал приказ на сбор и выдвижение к портальной арке дополнительных сил для организации временной базы. Закончив с этим, он залез на дракона и, еще раз проверив округу, направился к Терри. В какой-то момент его кольнуло странное ощущение. Веря в свои чувства, Игнат тут же досконально проверил округу, но никакой слежки не обнаружил. Однако этот момент еще больше убедил его, что следует поторопиться. Возвращение на базу прошло быстро. Драконы явно улучшили свои навыки, отчего и скорость, и эффективность перемещения в воздухе возросла. Когда Игнат спустился в подвал особняка, заключенный в ретранслятор «Титан» был все так же занят изучением ядра. «К Кажется, он даже сдвинулся с места, погруженный в свои изыскания. Не теряя времени, мужчина одним мыслепакетом отправил ему информацию о том, что произошло. Его наставник замер, неспешно переваривая ее. «Это благая весть», — наконец транслировал он. Но мысли Игната больше были заняты другим. «Смогут ли они теперь вновь найти путь сюда?» — тут же поделился своим беспокойством землянин. «К сожалению, это загадочное измерение, где мы находимся, не входило в круг моих исследований», — ответил Титан. «Но учитывая, кто наши враги, я бы предполагал худший вариант. Теперь опасность для тебя и особенно твоего родного мира возросла». Игнат помрачнел. Титан озвучил одну из самых неприятных его мыслей. Если раньше он не спешил, надеясь узнать больше и найти другие возможности, то теперь возвращение Титану силы стало самым быстрым вариантом противодействия многочисленным врагам. Игнат ощутил, будто его вели по одному пути, старательно обрубая любые другие варианты действий. «Теперь у нас есть портал», — произнес он. «Думаю, в свете произошедшего не стоит медлить». «Верно», — ответил Титан. «Дай мне еще немного времени, и мы приступим». В бесконечной пустоте плыла гигантская черная цитадель. Обладая хищными, похожими на острый клинок формами, одним своим видом она вызывала ощущение мощи. Неудивительно, на счету этого перекрестка было множество уничтоженных миров. Сейчас где-то в недрах этого орудия бесконечной войны собрались особые существа. Сила этих адептов вызвала бы беспокойство даже у божественных сущностей. Ну а когда вместе собирается столько древних владык силы, значит, готовится нечто действительно масштабное. 10 окутанных тьмой силуэтов парили в пространстве, недвижимые и молчаливые. Несмотря на мнимую тишину, в ментальном пространстве уже некоторое время продолжался напряженный диалог. «Значит, ты упустил отступника?» Задал вопрос один из присутствующих. «Я...» — начал было ответчик, но замолк. Он явно был не согласен с такой трактовкой, вот только присутствующих это не волновало. «Пока узнать точное местонахождение не получилось». «Сколько времени тебе еще потребуется?» — продолжал расспрашивать все тот же владыка силы. «Мои изыскания в изучении пространства не так глубоки», — ответил другой. «Но я думаю, что не более одного цикла. Мой репликант успел распространить аурный след и запомнить отступника». «В любом другом случае, этот срок был бы более чем приемлем», — отметил еще один из присутствующих. «Но в данном моменте моя интуиция намекает, что лишнего времени нет совсем». Эти слова тут же поддержали почти все присутствующие. Существа, постигшие силу, обладали особым чутьем на окружающие их события и умели ими пользоваться. «Если я правильно оценил всю доступную информацию...» Вновь слово взял явный лидер собрания, что задавал вопросы. «То отступник обрел наследие мерзкого титана порядка. Более того, он уже вошел в контакт с этой отвратительной стихией. На какие мысли вас это наводит?» Последний вопрос адресовался всем присутствующим. Ответил тот, чей силуэт Игнату показался бы знакомым. «Еще вчера он был ничтожным смертным», — отметил он. «Никакая, даже самая невероятная последовательность событий не могла привести к такому росту силы без стороннего вмешательства». «На кого намекаешь?» — отметил лидер собрания. «Кто мог сделать такое и не быть замеченным тобой?» «Он облажался со вторжением и ищет причины!» — с яростью отметил предыдущий ответчик. «Мы уже должны были рвать их миры на куски, но вместо этого ищем какого-то предателя! Как можно было это допустить?» «Тихо!» Мощный ментальный импульс заставил всех замолчать. «За провал в этом деле! Все, кто виновен, еще будут держать ответ!» В тишине заметил лидер. «Сейчас нам надо найти отступника. И я согласен, что начинающий адепт силы не способен на такое. А значит, что-то скрыто от нашего взора». «Но если вмешался, то кто?» Задал вопрос задира. «Корпус порядка?» «Не вижу смысла для них», — отметил лидер. «Уж слишком это выходит за рамки даже самых радикальных орденов». «Ну и кто же тогда?» — не унимался задира. В этот момент слово взял ранее молчавший адепт. Услышав его, все замолчали, давая одному из старейших владык сказать свое слово. «Мы должны быть предельно осторожны», — отметил он. «Я уже начал расследование, и хоть не могу дать подтвержденных данных, но здесь ощущается сложная игра». Его замечание вызвало некоторое разочарование. «Раз уж вы решили вмешаться», — уважительно произнес лидер собрания, «поможете ли вы нам? Как видите, хоть мы и встали на след, но время не терпит». «Как все верно заметили, здесь ощущается влияние Титана Порядка», — ответил его собеседник. «Если отступник начал собирать его наследие, то мы можем сузить круг поиска. А уж имея след сигнатуры, найдем обязательно». «Вы что-то знаете о наследии?» — с уважением спросил лидер. «Что-то знаю», — кивнул старейший. «Нам надо заглянуть туда, куда никто не ходит после деяний Титана Порядка». Кабинет планетарного губернатора буквально светился от обилия белого цвета. Отделка стен, полы и потолки — все носило этот благородный цвет. Только мебель и некоторые элементы отделки для контраста были выполнены с использованием редчайшей древесины из его родного мира. Обычно расслабленный и улыбающийся, сейчас губернатор был собран и предельно серьезен. Перед столом правителя планеты замер офицер с отчетом. «Доклад от главного порталиста», — начал он. «Осуществлено успешное проникновение в искаженную реальность кошмара». «Отлично», — спокойно кивнул губернатор. «Продолжай». «Как вы и приказывали, в разведку отправился только уважаемый чемпион», — заметил офицер. «Его доклад зашифрован на носителе». Взяв артефакт для передачи информации, губернатор немедленно снял криптопечать и начал изучать информацию. «Неплохо, неплохо», — произнес он. «Люблю работать с лучшими». Его мысленному взору тут же открылось все, начиная от места, откуда началось вторжение в Кадан, заканчивая базой хаоситов чуть в стороне. Если сравнить с уже полученной информацией, это оказались соплеменники проводника хаоса, того самого, что вызвал пристальный интерес корпуса. «Судя по информации», — кивнул сам себе губернатор, — «мы были правы, и в рядах хаоситов случился раскол. Проводник решил взять на себя слишком много, став отступником». Доклад закончился обнаружением непосредственной цели. На этом моменте чемпион прекратил свою работу, сославшись на чувствительность врага к наблюдению. Сейчас требовалось решить, что же делать дальше. «Статус наших сил», — уточнил губернатор у офицера. Тот явно ожидал такого вопроса, потому что ответил немедленно. «В полной готовности», — отчеканил он. «Ожидаем приказа на рейд зачистки». Губернатор удовлетворенно кивнул, но слова этого самого приказа так и не сорвались с его уст. Вместо этого он продолжил изучать последнюю информацию о деятельности любопытного проводника, отступившего от пути своих собратьев. «Какова же его цель?» — задал он вопрос сам себе. «Он понимает, что стал противником для своих, а значит, должен скрывать нечто серьезное». Он поднял глаза на ожидавшего приказа офицера. «Передай носитель с моими распоряжениями для чемпиона». Наконец распорядился он. «Командирам скажи, что мы ожидаем подкреплений. Военное вмешательство откладывается». «Есть!» — отчеканил подчиненный. Вскоре он покинул кабинет. Оставшись в одиночестве, губернатор погрузился в раздумья. Ситуация была странной. Являясь больше политиком, чем военным, он желал узнать больше и понять, какую выгоду можно получить. А особый нюх и интуиция говорили, получить в этой игре можно было больше, чем убийство какого-то хаосита. Спустя два дня. Шум мешал сосредоточиться, отвлекая от мыслей. Игнат осмотрелся, оценивая происходящее. Вокруг стояла какофония из рычания движков, работы строительной техники и перекликающихся людей. Вокруг обнаруженного портала быстро возводили небольшую базу. Первоначально Игнат думал обойтись одним наблюдательным пунктом. Но все изменилось, когда информация дошла до ученых Терры. В особняк Хаоситу заявилась целая делегация, практически требуя разрешения на постройку более крупной базы с развитой инфраструктурой. Это требовалось, чтобы дать безопасное место для научной миссии, которую собирались там обустроить. Подумав, Игнат не стал отказывать. В конце концов, если его планы пойдут прахом, то человечество в любом случае окажется под ударом. Он лишь предупредил ученых о повышенной опасности, напомнив о недавней гибели экспедиции. Разумеется, никого это не остановило. Многие из деятелей науки, которые сейчас трудились на Терре, уже вписали свои имена в историю. Остальных это лишь подталкивало, заставляя забыть о любых рисках. «Ну и фиг с ними, если так хотят», — подумал землянин. «Все же это действительно может быть полезно». Больше не обращая внимания на стройку, он перевел взгляд на портал. Инженерные части уже демонтировали хрупкие развалины. Они же очистили все вокруг арки, освобождая место. Сейчас у артефакта находился лишь титан. По его словам, артефакт был поврежден, но существу такого уровня было вполне по силам восстановить его, чем тот и занимался. Ощутив, что титан на время прекратил манипуляции, Игнат связался с ним через мысли-связь. «Объясни, пожалуйста, подробнее», — обратился Игнат. «Что из себя представляет это место и чего там стоит бояться?» «Это...» Титан сделал паузу, будто не решаясь ответить. «Миры, где я вошел в противостояние с корпусом, когда моя деятельность вызвала их негативную реакцию». Игнат усмехнулся такой нейтральной формулировке. Если верить фактам, то, желая продвинуться в своих изысканиях, Титан устроил геноцид на несколько миров. Вместе с тем, землянин ощутил укол любопытства и опасений. Они собирались отправиться туда, где Титан проявлял свою силу в состоянии пиковой мощи. «И что там?» — тут же задал он вопрос. «Какое конкретное место и какие опасности нас там ждут?» Ответ был неожиданным. «В том-то и дело». Кажется, в безэмоциональных мыслях Титана проявилось сожаление. «Я не знаю. Воспоминания, касающиеся последнего отрезка моей жизни, обрывочны. Многое утрачено». Игнат так привык к всезнанию Титана, что забыл, что тот является всего лишь фрагментом памяти. На самом деле, тот утратил и воспоминания, и могущество. «Но именно там должны быть укрыты мои изыскания», — добавил Титан с уверенностью. «Ясно», — лишь вздохнул Игнат. «Ну, хоть какая-то информация есть?» Титан не сразу, но ответил. «Те миры, вероятно, и сейчас подвержены искажающим аномалиям. произнес он. «Кроме того, корпус порядка, что охотится за наследием, и представители других сил вполне могут оставить там своих ищеек». Игнат кивнул, понимая, что им предстоит еще одно чертовски опасное дело. Словно подтверждая его мысли, яркими всполохами замерцало пространство в арке. Титан почти восстановил переход. В пустоте искаженного пространства плавали фрагменты разрушенного мира. Сияющими потоками между ними протекали полыхающие энергетические аномалии. Мог ли кто-то выживать здесь и даже что-то делать в течение долгого времени? Разумеется, нет. Охотники, появившиеся после вести о гибели Титана, в лучшем случае уходили ни с чем. Большинство же из них просто отдали свои жизни в самонадеянном желании обрести утраченные артефакты, знания и силу. Однако мультиверсум слишком разнообразен. Здесь были существа, которым не требовался огонек жизни, чтобы продолжать свое существование. Неудивительно, что они достигли успеха там, где других ждали лишь неудачи. Огоньки вспыхнули в прорези технологического шлема. Их призрачный свет осветил стилизованную гравировку, похожую на символ корпуса порядка, дополненный необычными знаками. То был знак особого ордена, методы и существование которого не любили обсуждать, а то и вовсе держали в тайне. Орден, что состоял из неживых существ. Глава 17. «Сейчас мне понадобится твоя помощь», — сказал Титан. «Подойди к основанию арки, где должен находиться управляющий порталом конструкт». Кивнув, Игнат оглянулся. Чуть в отдалении стояла группа ученых со сканирующим оборудованием. «Внимание всем!» — крикнул Игнат. «Готовность один!» Поняв команду, ученые отошли от своего оборудования на безопасную дистанцию, хоть и явно нехотя. Дождавшись, когда площадь вокруг портала опустеет, Игнат двинулся выполнять просьбу Титана. «Ну?» — негромко произнес он себе под нос. «Похоже, сейчас начнется очередное безумное приключение». Никаких опасений он не ощущал. Последние годы жизни землянин уже привык находиться в постоянном риске и не помышлял об иной жизни. «Да», — с иронией подумал он, — «мне и так норм». Под эту легкую иронию он подошел к вратам, куда указывал Титан. В этом месте должен был находиться функционал для управления артефактом. Из-за многочисленных повреждений, в том числе и последнего боя, все это было разрушено. Благо, Титан смог управлять устройством напрямую. «Подавай энергию порядка через построенный мной конструкт», — обратился Титан. «Когда переход настроится на нужный вектор, ослабляй поток». «Принял», — кивнул Игнат. Пространство внутри арки уже мерцало, говоря об исправной работе артефакта и установленных координатах. Остался последний этап — дать энергию для активации перехода и сделать шаг в неизвестность. «Хаммер», — напоследок распорядился Игнат, — «ты знаешь, что делать в случае непредвиденной ситуации». Получив безмолвный ответ от присутствовавшего неподалеку американца, он приступил к делу. Встав у основания портала, Игнат обратился к искре порядка и подал поток силы. Инициируя открытие перехода, мужчина пристально наблюдал за процессом. «С моим новым чутьем на силу понять принцип работы портала хоть и сложное, но выполнимое дело», — отметил Игнат. За полминуты он заполнил конструкт энергией, наблюдая, как та расходится по магистралям. Когда заряд дошел до пороговой точки, сияющая энергия в арке начала преобразовываться. «Останови подачу и создавай щит», — пришла новая команда от Титана. Переход в опасное место требовал дополнительных мер предосторожности. Поэтому, закончив подачу энергии, Игнат тут же направил поток силы на создание конструкта. За пару секунд вокруг врат возник сияющий золотистым светом купол. «Есть защита», — мысленно передал он Титану. Ровно в этот момент переход в арке закончил свое преобразование. Едва это произошло, как оттуда хлынуло энергетическое давление. Оно имело столь высокую плотность, что Игнату пришлось пару мгновений потратить на крепление щита и привыкание к плотности силы. «Вот это да!» — подумал он. «Что же на той стороне?» Мужчина подошел ближе, готовый начать штурм неизведанного. Но зависший в воздухе Титан не отвечал. Более того, засевший в ретрансляторе фрагмент памяти как будто завис. Прошло несколько секунд, прежде чем он очнулся. «Ты смог что-то вспомнить?» — спросил Игнат. «Сейчас самое время». «Я не являюсь полноценным Титаном порядка, представляя собой лишь фрагмент памяти», — прозвучал сухой ответ. «Всю доступную информацию уже проанализировал, а восстановить то, чего нет, не выйдет». Как всегда, его ответ был абсолютно безэмоционален. Но Игнату показалось, что за этим все же скрывается досада. «Чем больше Титан функционирует», — в который раз заметил землянин, «тем больше мне кажется, что он будто оживает». Однако думать об этом не было ни времени, ни смысла. «За порталом я не смогу действовать», — добавил Титан. «Только поддерживать связь». Шарик ретранслятора подлетел к Игнату и был тут же спрятан веномом. На этом приготовления, наконец, были завершены. Игнат подошел ближе и, совершив рывок, влетел в портал. Тут же он ощутил, как давление усилилось. Зато гравитация стала намного слабее. Миновав воронку портала, Игнат оказался на высокой скале, с которой открылся поистине уникальный вид. Гигантские пласты суши плавали в воздухе, соединенные шлейфами потоков энергии. И хотя некоторые из них клубились ядовитыми эманациями, на других, наоборот, еще была какая-то жизнь. Гигантский осколок тверди вдалеке и вовсе покрывала густая растительность, похожая на джунгли. И все это находилось в открытом космосе. «Возможно, потоки энергии выполняют роль защиты от вакуума и радиации», — отметил Игнат. «Хотя все это одна сплошная аномалия. Сам черт ногу сломит понять, как это устроено». Фон представлял из себя безбрежный космос, раскрашенный потоками энергии. Перетекая и соединяясь, они образовывали разноцветную сеть, окружающую этот аномальный мир. «Мы должны найти место убийства Титана», — обратился к нему фрагмент. «Если мы сделаем это быстрее остальных, то получим решающее преимущество». «Быстрее остальных?» — удивился Игнат. «Ты еще слишком молодой и неопытный, а оттого самоуверенный владыка силы», — кажется, вздохнул Титан. «Мы оставили слишком много следов. Опытные игроки не могли не учуять их и сделать верные выводы». Игнат понимал, что в этой сфере у него нет опыта, а потому доверял Титану. Если тот сказал, что у них должен быть хвост, то с большой вероятностью так и есть. Больше они терять времени не стали. Закрыв портал, Игнат спрыгнул с островка Земли. Он тут же был подхвачен потоками энергии, которые связывали между собой весь этот калейдоскоп кусков тверди. Ощущение свободного парения захватило дух. Игнат на мгновение ощутил себя ребенком, летящим в воздухе. Единственное, не стоило забывать поддерживать щит, иначе потоки энергии вмиг испепелят физическую оболочку. Воспарив, он за полминуты долетел до соседнего осколка, также парящего в пустоте. Этот представлял собой такой же фрагмент гористой красноватой местности, только в отличие от первого, имел на своей поверхности руины. Мягко приземлившись, Игнат по просьбе Титана направился к ним. Вблизи те представляли собой основание башни с белыми стенами. К середине она обрывалась, оплавленная неведомой атакой, словно огарок свечи. Выше в невесомости парили лишь запекшиеся фрагменты того, что осталось от строения. Среди них Игнат рассмотрел даже останки в виде костей. Даже спустя много лет камень сохранил белизну и остатки каких-то золотистых символов на ней, которые Титан тут же узнал. «Я не ошибся», — сказал он. «Это осколки одного из миров, где я проводил свои изыскания. Мы должны искать дальше». «Куда идти?» — обратился к нему Игнат. Остров, на котором они находились, располагался на пересечении сразу нескольких потоков. «Ориентируйся по плотности энергии», — ответил Титан. «Выбирай более плотные. Так ты выйдешь к центральной части аномалии». Осмотревшись, Игнат отметил, что так оно и было. С краю аномалии, где он начал свой путь, имелись совсем небольшие островки, подхваченные слабыми потоками энергии. Если же выбирать более плотные, то это должно привести к наибольшему скоплению крупных островов, что и должно быть центром. Следуя совету, он продолжил свой путь, переместившись на третий остров. Он уже был в процессе выбора следующего потока, как его настигло странное ощущение. «Что это?» — встрепенулся Игнат. Он начал сканировать пространство, ища раздражитель. «Было что-то знакомое в этом», — принялся анализировать Игнат. «Будто я часто это ощущаю». Разогнанный разум уже нашел совпадение. Именно так Игнат ощущал на себе неуловимое чувство ауры нежити, которую та распространяла на дальние расстояния, чтобы искать жизнь. Однако сейчас ощущение было слишком мимолетным, не дав запеленговать источник. Игнат тут же поделился новостью с Титаном. «Нетипичный тип сканирования от нежити», — отметил тот. «Не двигайся и жди следующего раза. Ты должен найти его источник, а симбионт защитит тебя от обнаружения». Игнат замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Он простоял так несколько минут, наблюдая за округой. Однако ничего подозрительного не происходило. Лишь в мертвой тишине покачивались острова разрушенного мира. Да изредка слышался треск разрушающейся почвы. Землянин уже думал прекратить, как вновь его настигло совсем неуловимое чувство. Так как на этот раз он был готов, то тут же повернулся в нужную сторону. «Остров?» — спросил он сам себя, отметив, что источником был совсем небольшой участок почвы размером с футбольное поле. Казалось бы, объект ничем не отличался от других. Однако острый глаз владыки силы тут же заметил, что энергетические потоки вокруг него пребывают в расстройстве, будто тот нарушает естественное течение. Ну а последней каплей стало ощущение скрытого внимания. Кто бы там ни находился, он заметил незваного гостя, несмотря на маскировку. Действуя на одних инстинктах, Игнат атаковал на опережение. Луч аспекта света, концентрированный до пугающей плотности, ударил по острову, в один миг испарив его в ничто. Вернее, так думал Игнат, но в последний момент из облака раскаленной магмы вылетел стремительный белый силуэт, объятый защитным полем. «Не дай ему уйти!» Тут же оживился Титан. Игнат и сам это прекрасно понимал. Быстро пробить щит у юркой цели было сложной задачей. Но теперь в его рукаве было намного больше козырей. «Куда пошел?» — усмехнулся Игнат. Конструкт порядка воплотился вокруг цели, словно из ниоткуда, тут же заковав его в клетку из жгутов первой стихии. Дополнительно напитав ловушку энергией, чтобы враг точно не ускользнул, Игнат рывком спрыгнул со своего острова. Тут же, подхваченный потоком энергии, он начал стремительно приближаться к цели. «Похоже на космический корабль», — подумал мужчина. Объект походил на вытянутую пирамиду, По мере приближения стало видно, что на одной из его стен выгравирован знакомый знак военных сил порядка. «Хоть он и выглядит не похоже на технику корпуса, это снимает все сомнения», — подумал Игнат. Враг тем временем попытался действовать. Щит вспыхнул, разрушаясь и выпуская во все стороны накопленную энергию. Видимо, так он хотел сбросить ловушку, но конструкт Игната был слишком крепким, чтобы это сработало. Видимо, поняв, что уйти не удастся, враг решил принять бой. Учитывая, что размеры странного корабля были с грави-платформу, сил на его борту должно было хватать, что он тут же подтвердил. На углах пирамиды засверкали зеленью установленные кристаллы. В следующий миг от них в сторону Игната ударили лучи некротической энергии. «Вот это необычно!» — хмыкнул землянин. Он даже не стал защищаться. Атаку поглотил веном, а его хозяин нанес встречный удар лучом аспекта света. Потерявший щит вражеский борт принял удар на броню, тут же раскалившуюся до красна. Игнат ожидал неминуемого уничтожения, но вместо этого объект отстрелил стенки. «Это еще что за хрень?» — подумал Игнат, который, казалось бы, уже повидал всякого. «И что это делает в корпусе?» Его взгляду открылась конструкция из белого материала. Вся она излучала зеленоватое свечение. «Это ретранслятор нежити», — влез Титан. «Искусственно созданный конструкт, уровнем силы, соответствующий метаадепту». Игнат уже и сам понял, что за враг предстал перед ним. Белый материал оказался сросшейся костью, по которой циркулировала некротическая энергия. Судя по концентрации в центре, там находилось ядро, выполняющее роль интеллекта этого странного монстра. Наблюдение за столь необычным сооружением не помешало действовать. Вновь был использован аспект света за свою скорость и эффективность против нежити. На этот раз Игнат сконцентрировал его в тонкий луч, которым ударил в центр. Вспышки почти не было заметно, но зато атака была самой эффективной из всех. Прошитый насквозь Нексус просто начал рассеивать энергию в округу, перестав функционировать. «Что это за враг?» — спросил Игнат, убедившись, что противник обезврежен. «Уходи быстрее отсюда, к центру аномалии», — сказал вместо ответа Титан. «Там тебе будет легче всего скрыться от погони». Кивнув, Игнат быстро отыскал нужный поток энергии и вскоре, подхваченный им, полетел дальше. В это время Титан решил поделиться информацией. «Как ты понимаешь, корпус — это многосоставный конгломерат», — обратился он. «И разные его последователи по-разному трактуют понятие порядка и методы его насаждения». «Ха!» — невесело фыркнул Игнат. «Полагаю, нежить — самые радикальные из них». «Верно», — согласился Титан. «Едва ли много кто был бы рад таким союзникам. Но корпус не может отказаться от столь эффективных воителей». Контактировать с радикалами корпусу было непросто и неприятно. Но так случилось, что именно нежить, как правило, была особенно хороша в военной сфере. Корпус не мог отказаться от них, поэтому было решено создать для них отдельный орден. Орден фактически стал организацией внутри корпуса, собрав под своим крылом всех радикалов. Понятно, что этих воителей не показывали мирным жителям, а новости о них нельзя было найти в свободном доступе. Ордена активно действовали и использовались корпусом для особых миссий. Их применяли там, где не должно было остаться пленных или лишних свидетелей. «Ты знал, что нежить будет здесь?» — спросил Игнат. «Догадывался. И это очень проблемный враг», — ответил его наставник. «Это был лишь наблюдатель, а с владыками Ордена нам встречаться будет весьма опасно». Пока они переговаривались, Игнат миновал еще два острова и в спешке продолжал путь. «Хоть ты и заблокировал сигнал ретранслятора, его уничтожение не пройдет незамеченным», — сказал Титан. «И что ты предлагаешь?» — ответил землянин. «В спешке идти к цели, пока сюда не нагрянули мертвяки порядка?» «Напротив, затаиться и не спешить», — ответил Титан. «Сначала мы разведаем силы Ордена здесь. Возможно, они сами приведут нас к цели». «Ну, спорить я ни в коем случае не буду», — пожал плечами Игнат. «Но как скрыться? Их навыки обнаружения намного лучше, чем у обычной нежити». «Для этого ты и пришел сюда», — ответил наставник. Игнат, как раз следуя в очередном потоке энергии, приземлился на очень крупный остров, заполненный растительностью. Провалившись сквозь зеленую с малиновым оттенком листву, он погрузился в душную атмосферу, напоминающую земные тропики. По ушам ударил стрекот и другие звуки заполненного жизнью места. Под ногами что-то захрустело. Глянув вниз, Игнат увидел, что земля представляет собой заросшие растениями кости. Похоже, когда-то здесь был настоящий могильник. Помимо этого, обнаружились и едва заметные следы развалин, тут и там белеющие сквозь растительность. Существовал же этот дикий рай из-за мощного потока энергии жизни, буквально окутывающего этот остров. «Атмосфера здесь переполнена энергией», — произнес Титан. «Выровняй собственный фон и не забывай об оптической маскировке». Игнат поторопился последовать его совету. Краем глаза он уже заметил движение где-то вверху. Подняв голову, он увидел то, что его совсем не обрадовало. Глава 18. В наполненном потоками энергии пространстве аномалии началось движение. Очень быстро из ускорения вышло сразу несколько грави-платформ. Как и прошлый объект, они напоминали космические корабли угловатой формы, укрепленные отстреливаемыми сегментами брони. На корпусе каждого борта можно было рассмотреть герб корпуса, дополненный непонятными символами. Орден прибыл, чтобы уничтожить любых незваных гостей. Нежить Игнат представлял как разного вида костяных тварей, от которых за версту разит некротическим духом. Интеллектом они отличались редко, и все, чего желали, это искать и убивать живых существ. От Ордена он ожидал чего-то подобного, но вскоре понял, как ошибался. Мертвяки настолько переработали свою суть, чтобы иметь возможность синергировать с технологиями корпуса, что вообще перестали походить на нежить. Прежняя осталась только излучаемая ими аура, что рассеялась по округе вместе с прибытием подкреплений и транслируемая через нее жажда убийства. Только в отличие от обычного излучения нежити, это было улучшено до мощного сканирующего навыка. Правда, как и сказал Титан, его лучи не могли проникнуть через потоки энергии, окутывающих остров. Поэтому землянин остался незамеченным. «Надо уйти отсюда подальше», — подумал Игнат. То, что это верное направление мыслей, он понял немедленно. Прибывшие грави-платформы резво разлетелись в стороны. Стоило им занять позиции, как в центре образованного периметра вышло из ускорения еще одно судно. По сравнению с другими, это был настоящий Титан. Махина резко отличалась от других размером и видом. Она была похожа на ветку, усеянную гроздьями непонятных сегментов. Назначение последних стало ясно тут же. Отделившись от матери, небольшие, но юркие корабли начали стайками разлетаться в стороны. «Чертов авианосец!» — подумал Игнат. Воевать с этой продвинутой нежитью ему хотелось все меньше и меньше. Землянин понял, что недооценил Орден. Он мог бы дать отпор силам, что пришли на смену уничтоженному наблюдателю. Но еще вчера, достигнув уровня владыки силы, Игнат пока не имел опыта в масштабных боях. Из-за обилия сил враг сможет растянуть бой до подхода новых подкреплений, с которыми проблем будет еще больше. Закончив наблюдать, он начал пробираться через густые заросли. Окутывающий это место фон жизни не даст нежити обнаружить вторженца. Именно этим и собирался воспользоваться землянин, чтобы уйти от погони. Парящий в невесомости портал был окружен таким безмолвием, что, казалось, время здесь остановилось. Только окружающие его охранные станции изредка вспыхивали зеленым светом, да вдалеке переливались многочисленные потоки аномалий. Но вот что-то изменилось. Задвигался встроенный в технологическую начинку неупокоенный привратник, получивший сигнал извне. Тут же, известив старших по ордену, он сравнил коды доступа и, убедившись в их верности, дал допуск на открытие. Сразу же после этого пространство внутри арки замерцало от поступающей энергии. Через несколько минут арка осветила округу открывшимся переходом. Тут же из него появились три силуэта. Все были существами антропоморфного типа, похожими на людей. Технологическая броня не давала рассмотреть, к какой они принадлежат расе. В центре находился самый крупный. По усиленному броней доспеху и щиту, закрепленному за спиной, было видно, что это воитель ближнего боя. Он же имел самую мощную, угрожающую ауру. Два остальных адепта носили куда более легкую броню, да и рангом были пониже. Несмотря на разницу в силе, каждый из тройки носил титул чемпиона и был опытным адептом. Редчайшие воители корпуса, что обычно действовали поодиночке, сегодня собрались вместе. Гости остановились, паря в невесомости, на юрких глайдерах и позволяя распорядителю врат идентифицировать себя. Продолжая передавать данные по командной цепочке, он вышел на связь. «Приветствую, уважаемые владыки», — начал он. «Доложите цель прибытия». Чемпионы переглянулись, не привыкшие к такому формальному приветствию, без всяких почестей. Между ними завязался мысленный диалог. «Что-то эти костяные уроды нагло себя ведут», — сказал один. «А я не раз говорил, что ордену позволили слишком много. Если они наберут еще больше силы, то могут появиться проблемы». С этим утверждением были согласны все трое. «Повторяю». Не получив ответа, сказал привратник. «Доложите цель прибытия». «Цель тебя не касается», — резко ответил самый крупный из трех чемпионов. «Немедленно вызови сюда кого-нибудь из командующих!» Привратник некоторое время молчал, пытаясь уложить ответ в заложенные скрипты. «Прошу ожидать и не двигаться с места», — наконец сказал он. «Я отправил доклад. Прошу учесть, что он содержит все детали нашего разговора». Чемпионы переглянулись. Казалось, на мгновение пространство вокруг них сгустилось, отражая эмоции. Но тут же наваждение схлынуло. Как адепты великого опыта, они давно миновали то время, когда хотелось всем доказывать свою силу. Все в округе вновь погрузилось в тишину и спокойствие. Даже всесильные чемпионы замерли, словно мраморные статуи. Прошло несколько томительных минут тишины, когда на горизонте моргнула звездочка. Все трое тут же ощутили на себе внимание существа, чья сила была опасна даже для них. Где-то вдалеке, в космической пустоте, возникла яркая вспышка, а через мгновение один из владык ордена уже находился напротив чемпионов. «Приветствую, братьев порядка!» Холодная мысль-речь коснулась разумов чемпионов, невольно заставив их усилить ментальную защиту. Никто из трех гостей не назвал бы это существо братом даже в самых диких кошмарах. Владыка нежити выглядел как облако некротической энергии, защищенное сплошной реберной решеткой. Иногда откуда-то изнутра выглядывали лица и пытались выбраться. Но кости, словно прутья клетки, крепко держали их взаперти. Это был душелов. один из самых страшных владык нежити, существование которых в рядах корпуса было засекречено от массовой публики. Словно дав гостям насладиться зрелищем, монстр продолжил диалог. «Время плановой проверки еще не пришло», — сказал.